Номер 36. Маска «Я тебя знаю». Уважаемый Владимир Владимирович, как беспощадна жизнь. Вот вы готовились, репетировали послание, на презентацию съехалась вся власть, но прошло 2 дня, и все забыто, все заняты другим. А может, и лучше, что забыли. Меньше будут укорять. Мол, опять обещал и опять не выполнил. Хорошо, что вы читали послание, то есть хорошо, что при этом вы глядели в бумажку и редко в зал. Эти люди, министры, депутаты, муфтии, митрополиты, прокуроры, когда с нами хмурятся, когда с вами сияют, кивают, излучают восторг от ваших слов, полное согласие с вашими мыслями, бурное желание бежать исполнять, лежать, сажать. Вы привыкли к такой их мимике. Попросите у телеканалов запись. Ужаснетесь превращению. Холодные, скучающие лица, выражающие циничное неверие. Они, похоже, расслабились. Забыли о необходимости всегда быть в маске. Они вам иногда хлопали. Но даже в эти мгновения лица некоторых оставались мертвыми. Они видели, что вы их не видите. А что мы видим их в прямом эфире. Они забыли. Забыли, потому что нас, граждан, там, в Кремле, абсолютно нет. Ни в палатах, ни в головах. Телекамеры не раз показывали первые ряды, где самая головка, и оторопь брала. Насколько одинаковые лица. Это коллективное невольное признание, что если есть у вашей команды что-то общее, то лишь лицемерие, жадность, пустота. Пару раз они оживлялись. Это когда про отмену налога на наследство и про амнистию капиталов. Но, уважаемый Владимир Владимирович, зайдите с лукошком комбикорма в любой свинарник, вы увидите, оживление будет куда сильнее. И если переводить «хрю-хрю», то, безусловно, получится «браво». Иногда видишь депутата, настоящая свинья в ермолке. А ведь раньше мне казалось, что это выражение Гоголя, хоть и смешное, но бессмысленное. Как это может быть, чтобы свинья и в ермолке? Увы, еще как может. Все они потом глубокомысленно и восхищенно комментировали ваше послание, выражали всякие надежды и добавляли, что вы, мол, выразили то, о чем они давно мечтали, но выразить не смогли. Но мы же знаем, что лучше один раз увидеть лица, чем 100 раз услышать слова. Вас, конечно, учили определять по мимике и позе, заинтересован ли вербуемый, верит ли. В первых рядах, похоже, не было ни одного. Вы зачли послание и улетели в жаркие страны. Египет, Израиль, пирамиды, гроб Господень. И хорошо, что вас временно нет с нами, хотя, боюсь, и там, на святой земле, вас замучают вопросами. Вчера суд должен был огласить приговор Ходорковскому Лебедеву. Собралась толпа, журналисты, адвокаты, люди в штатском, а на дверях прикноплена бумажка. Оглашение приговора переносится на 16 мая. И никаких объяснений. А когда тебе не дают объяснений, пытаешься понять сам. На первый взгляд, издевательство. Суд завершился 11 апреля, и обвиняемые уже просидели 2 недели в ожидании приговора. Слух распускают, мол, судья заболела. Чем же она больна, что не в силах произнести несколько фраз? Чем же она больна, что люди еще 3 недели должны сидеть, не зная своей судьбы? Какая внезапная, но очень вовремя случившаяся болезнь. Вы в послании в понедельник говорили о свободе, демократии, законности, о том, как сделать, чтобы общество перестало считать судебную систему коррумпированной, о том, что необходимо прекратить террор налоговых органов. По мне, лучше бы прекратить террор всех органов. А в среду — бац! 10 лет лишения свободы. Дали 8. Как бы это выглядело? Да еще когда вы в гостях в Израиле, где прячутся партнеры Ходорковского. Представляете, какие вопросы звучали бы там, на пресс-конференции? А ведь визит в Израиль первый в истории наших государств. Правильно, что его решили не омрачать. А потом Первомай, шашлыки и гулянье. Ну и зачем его омрачать? А потом 60-летие Победы. Уж этот праздник омрачать точно не стоит. Съедутся Буши, Шираки. Зачем давать им повод для неприятных разговоров? И ладно бы важные гости. Но неизвестно, одобряют ли наши ветераны расправу с Ходорковским. Может, одобряют, а может, уже и нет. Когда арестовали Ходорковского, очень одобряли. Верили, что это поворот политики лицом к народу. Но за 2 года убедились, что это не политика, а совсем другие счеты. Ибо посадили только ЮКОС, а не 10-20 крупных олигархов. А главное, денежки уничтоженного ЮКОСа не достались людям. Власть заявила, государство вернуло себе свою собственность. Люди решили, что жить станет лучше. А вместо прибавки у них льготы отняли. Все вместе ощутилось как большой обман. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вы произносили послание о свободе и демократии, вы, наверное, даже не думали, что в среду приговор. А потом кто-то спохватился, не стыкуется. Ведь если после ваших слов о свободе суд влепит лишение свободы, приговор окажется главнее послания. Приговор окажется настоящим посланием, а послание превратится в декорацию, обветшавшую в 2 дня, как в страшных сказках. А так погуляем 1 мая, погуляем 9 мая, нагуляемся. Про послание никто и не вспомнит. Оптимисты связывают перенос оглашения с переписыванием приговора в духе послания, мол, уже готовый приговор срочно смягчают, чтоб соответствовал. Но почему-то кажется, будто эта пауза внезапная, очень неестественная, будто кто-то зажал себе рот и нос, взята, чтобы развеялся дух послания. Не знаю, как это повежливее сказать, но ведь бывают случаи, когда чуешь, что необходимо задержать дыхание, проветрить помещение. 28 апреля 2005 года.